Глава 9. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Я перебирала в голове варианты признания, как бы не напугать ее. Все-таки Ника беременна. Не хотелось, чтобы она начала волноваться из-за моего не совсем обычного происхождения. Может, написать ей письмо? Мне всегда казалось, что я умею захватывающе излагать мысли. Что если придумать для Ники сказочку на ночь? Дескать, по-дружески почитай, пожалуйста. Как тебе история? Как сюжет? А в сказочке все красиво подать. Жила-была Викторика. Может, Ника и сразу сама догадается? А если нет, то намекнуть, что история основана на реальных событиях. Приятно у Германа, когда Оксаны нет. Даже уходить не хочется. Забузила Ника и прервала мои мысли. Но нам пора готовить мероприятие. Люблю свою работу. А я вот свою должность денежного мага совсем не люблю. Но что поделать? Не оставаться же в Москве из-за моих причуд. Родилась избранной, изволь соответствовать. Да и по семье скоро начну скучать. Родной брат все-таки. Прихватив подаренные конфеты, Ника потянула меня за собой. Я бы еще посидела на мягких подушечках у Германа, почитала бы о нем новости, увидимся ли мы с ним снова когда-нибудь. Ника, будто прочитав мои мысли, тут же выдала. «Поможешь мне с организацией мероприятия?» «Разумеется, если ты не прогонишь меня, когда узнаешь правду», — подумала я и промолчала. Всю дорогу Ника рассказывала, что нам предстоит организовать. Я внимательно слушала, постоянно стараясь запоминать незнакомые термины, чтобы найти, что они значат. По словам Ники, магическая академия Германа существовала только виртуально. Ученики связывались с мастером через какой-то специальный сервис, позволяющий слышать и видеть друг друга, даже если они находились в разных городах. Теперь же Герман задумал провести новый денежный курс для тех, кто готов собраться в Москве. Целевая аудитория проекта – коучи и консультанты всех мастей. Бодро рассказывала Ника, а я не поняла ни слова. Проведем день открытых дверей, обыграем магическую тематику, щедро добавим психологических изысков и уютных фишек и поможем Герману в очередной раз сделать много денег, описывала девушка. Про Германа и деньги я и поняла, про остальное не очень. У меня опыт во всех нужных сферах. Ника загибала пальцы. «Я психолог и маг со стажем. Чумовой ивент забацаем». Я только послушно кивала. «Забацаем? Не вопрос. А чумовой? Ведь с чумой никак не связан». «На метро поедем. Быстрее выйдет», — остановила меня Ника у лестницы. «Бывала уже в метро?» Я виновато покачала головой. «Может, в метро и признаться, что я немного не такая, как все». Девушка взяла меня за руку и потянула за собой по лестнице в туннель. Я понимала, что мы спускаемся куда-то под землю, но люди вокруг нас ходили туда-сюда настолько смело, будто для них самое обычное дело гулять по подземелью. Да так на троллей нарваться проще простого. А они, ребята, вовсе не любезные. Унимая дрожь в коленях, я вцепилась в руку Ники мертвой хваткой. «Не маленькая уже, не бойся». По-матерински тепло улыбнулась она, и я постаралась давить ей на кисть хотя бы чуть-чуть поменьше. Пространство вокруг завибрировало, раздался оглушительный шум. «Московское чудовище ищет жертву!» Злобно расхохоталась Ника. «Продолжишь прикидываться жертвой, оно съест тебя первую!» Я замерла, не в силах сдвинуться с места. И правда, на бешеной скорости из темного подземелья выползало глазастое чудище, как автобус, только во много раз длиннее. «А?» — умирающим тоном пропищала я. «Это точно за мной!» «Этот за всеми нами», — надулась Ника. «Какая ты доверчивая! Тяжело в Москве придется!» «Заходим в чудовище!» Она подтолкнула меня боком к распахнутой двери. «Чудовище ждать не любит, может кусочек оттяпать!» Я резво запрыгнула внутрь. Тяжело дыша, уселась на лавку. Когда же я привыкну к московским чудищам. Люди вокруг подозрительно косились на меня. У меня не оставалось сил делать вид, что все в порядке. Уж лучше встреча с троллями. «За что на меня все это навалилось?» — причитала я, обхватив голову руками. «Почему здесь под землей чудовища, а необычные чудаковатые тролли?» «Не надо нам троллей!» — шикнула на меня Ника. «Осторожнее со словами. Еще накликаешь. Путь колдовства — это путь ответственности за то, что произносишь и делаешь. Сама не люблю метро. Глеб говорит, чтобы я заказывала такси и не спускалась под землю. Вот только застрянем в пробке на 2 часа в духоте, надежнее 20 минут на метро прокатиться». У меня голова гудела от непонятных слов. Сейчас выпалю все как на духу. Может, Ника хотя бы начнет расшифровывать то, о чем говорит. Я уставилась на пол, чтобы собраться с мыслями. Прямо возле моих ног валялась горстка золотых монет, на которую окружающие не обращали внимания. Неужели денежная магия ко мне вернулась? Я протянула пальцы и собрала деньги в ладошку, пересчитала. Монеты казались плотными, из настоящего золота, а никто даже не подумал взять. Тяжеленькие. 7 кругляков с цифрой 10 на обороте. Выходило 70 рублей. Смотри, что я нашла. Я постучала Нике по плечу, чтобы она оторвалась от своего телефона. Сколько золота! «Да ты талант!» — завизжала она и обняла меня. «Видишь магическую связь между событиями? Ты недавно хотела денег, и вот они уже у тебя!» Я потрясла монеты в руке. По меркам моего мира, этого золота хватило бы на то, чтобы купить лошадь или снять комнату на месяц. Будет честно, если я отдам их Нике за то, что приютила меня. «Это тебе». Я пересыпала монеты в руку девушке. «Когда дети родятся, купишь им много игрушек». Ника, открыв рот, ковырялась пальцем в монетах, пересчитывая золото. Она с отрешенным видом взглянула на меня и молча высыпала деньги в сумку. «Наша станция. Выходим». Взвизгнула она напуганным голосом и, взяв холодной рукой под локоть, потянула за собой. Пока мы шли к дому, она несколько раз заглядывала мне в лицо, будто желая что-то спросить, но все время не решалась начать. Мне сделалось совсем не по себе. Она поняла, что со мной что-то не так, да? Едва дверь в квартиру захлопнулась, и 2 кошачьи тушки бросились к хозяйке за лаской, я изобразила на лице что-то наподобие улыбки и мягко проговорила. «Я немного странная, знаю». Ника почесала котам спинки, прошла в гостиную и шумно плюхнулась на диван. «Ага», — выдала она, — «и я, кажется, знаю, почему». «Вряд ли», — прошептала я, понимая, что в Москве едва ли обычные события, перемещения между мирами, драконы и тролли. «Я встретила мужчину своей мечты, но мне еще так хотелось, чтобы у меня появилась подружка, с которой можно, не стесняясь, болтать о волшебстве», — рассказывала Ника с виноватыми нотками в голосе. А тут еще в школе волшебства мы как раз учились привлекать в жизнь нужных людей. В общем, я придумала ритуал и каждый день его проводила. И что? Я не могла взять в толк, к чему она ведет. «Сначала послушай это». Девушка вскочила, схватила сумку и вытащила телефон. Она нажала кнопку, и средство связи заголосило пищащим голосом Ники. Ворвалась в жизнь мою неожиданно, изменила мою реальность. Мысли мерцают, на сердце вспышки, дружба без передышки. Началась в жизни новая ступень, и теперь пуст без тебя мой день. Ты волшебница, ты с другой планеты, и ты из моей мечты. О боже, какая подружка, не берет мои игрушки, не уводит моего мужа, и с ней поет моя душа. А теперь твоя версия происходящего. Тон Ники сделался серьезным, как у следователя по магическим преступлениям.